Глава 8. Москва. Дворец Скуратовых. Вечер. «Ну вот мы и приехали». Выйдя из автомобиля, я глянул на отца и улыбнулся. «Не понимаю, почему ты так переживаешь?» «Я ж тебе уже говорил», — поморщился отец. «Как я буду смотреть в глаза твоему деду?» «Дядя Артём, ну хоть ты скажи ему, что это глупо», — я глянул на здоровяка. «В конце концов, если ты не можешь ничего сделать, то как ты можешь быть виновным?» «Яр, ты ж знаешь своего отца», — он усмехнулся. «Если Вите в голову что-то пришло, то просто так убрать это не получится. Я пытался отговорить его от этого бреда, но, как видишь, у меня ничего не получилось. Так что теперь тебе придется мучиться. Может, и получится немного прочистить ему мозги». Отец все это время неодобрительно смотрел на своего друга, но ничего не говорил, ведь, скорее всего, он понимал, что мы правы. Другое дело, что он и впрямь был упрямым человеком и просто так не был готов отказаться от того, во что искренне верит. «Ладно, пошли уже», — я отмахнулся. «Потом будем разбираться с этим. А сегодня я покажу вам, как я тут живу, и, надеюсь, ты, отец, наконец-то согласишься на переезд». Мы направились вглубь территории, и первым делом они захотели увидеть мой полигон и мою гвардию. В принципе, это было понятно, что один, что второй любили и уважали хорошую драку. Стоило нам добраться до полигона, как я их потерял, они тут же затерялись среди бойцов, изучая все, до чего только можно было добраться. «Агент, кажется, сейчас тут у нас будет конфликт». От размышлений меня отвлек голос Прометея, а через мгновение рядом со мной оказался дед, и, судя по его выражению лица, старик был сильно недоволен. «Ярослав, ты зачем его привел?» Старик не стал тянуть и сразу задал свой вопрос. «Я понимаю, что это твой отец, но этот человек не сберег последний из Скуратовых, так что пригласить его в гости в наш дворец было опрометчиво с той стороны». «Дед, ты, кажется, немного напутал. Это мой дворец». Я нахмурился. «Что же до твоих слов? А где, собственно говоря, был ты? Мой отец, как ты выразился, не виноват в том, что случилось. И ты прекрасно знаешь, почему. А если у тебя недостаточно информации, обратись к тем же Распутиным. Уверен, у них в архиве есть все данные о том, как погибла моя мать. А если ты сейчас собираешься устроить тут конфликт на ровном месте, то учти, я буду не на твоей стороне». «Да не собираюсь я ничего устраивать». Из старика словно стержень вынули. «Просто обидно. Обидно, что все то, что я строил не одно десятилетие, к чему приложили руку огромное количество людей, пошло под откос». Он махнул в сторону дворца. «Раньше там за большим столом собирались десятки членов нашего рода, а сейчас нас всего двое. Нет, есть, конечно, и другие, но им давно плевать на род. Они просто где-то живут на просторах многомерной вселенной». «Род — это не только кровь», — мягко произнес я. «Род — это в первую очередь люди, что готовы идти до конца. Люди, у которых одна цель, одно видение. И таких людей у нас достаточно». «Ладно, я тебя понял. Не буду я ничего твоему отцу говорить». Дед неожиданно улыбнулся. «Вот только пусть не прячется среди гвардейцев, а то выглядит это смешно». Я повернулся к бойцам и с трудом сдержал хохот. Отец, видимо, заметил деда и решил притвориться одним из моих бойцов. Вот только он не учел, что у них у всех одинаковые мундиры, а он в классическом костюме здорово выбивается из толпы. Махнув ему рукой, я дождался, пока он подойдет, и представил его деду. «Князь, я знаю, что виноват перед тобой», — отец покачал головой. «Виноват, что не смог спасти свою жену. Но я никогда не сдавался. Искал тех, кто в этом виноват. Но титула обороны, видимо, не хватило. Сколько бы я ни рыл землю, у меня ничего не получилось узнать». «Ты ни в чем не виноват», — дед кивнул в мою сторону. «Внук так сказал. А я ему верю. Так что с этого дня ты всегда желанный гость в этом дворце». Старик коротко хохотнул. Хотя, по большому счету, я тут тоже гость, а главой рода является Ярослав. Ну что, внук, не против того, чтобы мы сели за стол?» Он уставился на меня лукавым взглядом, а я еще раз убедился, что дед у меня тот еще кадр. «Не против?» — я кивнул. «Только стоит пригласить побольше людей, раз уж мы решили устроить внеплановое застолье. Я даже знаю, кто точно будет этому рад». Старик одобрительно кивнул, и дальше завертелось. Я позвонил друзьям, и они тут же согласились. А еще передали, что старший тоже не прочь повеселиться. Потом я пригласил уже своих людей из ближнего круга. Но и антимагов тоже не забыл. Эти ребята, несмотря на свою незаметность, здорово работали на благо моего рода. Делали артефакты, занимались защитой различных объектов и просто трудились, не прося ничего особого взамен. Я даже поговорил с Арсением, чтобы тот придумал, как можно их наградить за то, что они делали. И глава СБ пообещал решить этот вопрос. Где-то через час все наконец-то собрались. Стол уже был накрыт, и мы наконец-то начали праздновать. Не знаю, что мы праздновали, не знаю зачем. Видимо, просто всем нужен был такой вот вечер, чтобы отдохнуть, выплеснуть эмоции и просто осознать, что жизнь куда многограннее, чем кажется на первый взгляд. Северный континент. Свободные Атлантические союзы. Бексас внимательно изучил доклад от своего ИИ и, откинувшись на спинку стула, задумался. С тех пор, как он попал в этот мир, прошло совсем немного времени. Но для Высшего это был достаточный срок, чтобы вникнуть в ситуацию, ознакомиться с первичными данными и сделать выводы. И эти самые выводы воина не слишком порадовали, ведь выходило, что для того, чтобы выполнить заказ советника, ему придется лично вступить в дело. Вот только Бексас не зря все свое существование посвятил войне. Буквально одного взгляда на отчеты ему хватило, чтобы понять. Тот самый человек, кого нужно убить, не так прост, как думал советник. Его сила была на уровне воина, матерого воина. Если уж выходить против него, то для начала нужно его измотать, лишить большей части силы и только после этого убить. «Мрак, как же мне не хватает одной из твоих армий!» Высший глянул на парочку местных аборигенов, которые застыли в углу комнаты. Для того, чтобы превратить этот город в послушное стадо скота, ему пришлось лишь показать свою силу. Теперь местные боялись даже дышать без его разрешения. «Эй, в ваших этих союзах совсем нет сильных воинов?» Высший обратился к одному из аборигенов. «Мне нужна армия, но вы тянете лишь на мясо». «Господин, у нас есть сильные воины, но все они служат главам городов», — с опаской произнес один из людей. «У нас маленький городок. Мы подчиняемся одному из союзов. Если вам нужны сильные воины, то вам нужно в столицу. Мы можем помочь, указать, куда нужно и с кем нужно говорить», — с затаенной надеждой произнес абориген. «Ха-ха-ха, глупые аборигены! Вы правда думали, что я просто так уйду?» Слова человека рассмешили Высшего. «Нет, ваши воины сами придут сюда. И я даже знаю, что для этого сделать». Воин встал и покинул особняк бывшего мэра, после чего направился к центру этого городка, по пути выпуская сгустки силы и формируя огромный конструкт. Его разведка уже донесла, где находится ближайший крупный город. А с помощью местной сети он знал, что это и есть столица одного из трех союзов. Мысль Бексаса была проста. Для того, чтобы привлечь к себе внимание, нужно нанести удар, достаточно сильный, чтобы его взяли в расчет, и недостаточный, чтобы напугать местных аборигенов. И именно этим планировал сейчас заняться Бексас. Как раз к тому моменту, как он добрался до нужного места, конструкт был готов, и Высший просто отпустил его, после чего в небе над его головой сформировался огненный шар диаметром не меньше 10 метров. Мысленным усилием Высший отправил его в полет, а сам дождался, пока аборигены устроят ему небольшую зону отдыха, где он и сел. Гостей, которые обязательно сюда прибудут, воин планировал встречать лично. Петроград, дворец Распутиных. Андрей Михайлович Распутин уже долгое время не показывался на людях. И тому была причина. Князь Распутин просто бухал, без каких-либо изысков, лил в себя водку и закусывал все это дело с оленями, которые ему привозили из деревни недалеко от Петрограда. «Сын!» — в комнату вошел Распутин-старший. «Может, хватит бухать? Ты так скоро вообще превратишься в животное. А может, еще хуже, пойдешь в разнос и сожжешь мозги всем в округе». «Хочу, пью», — мрачно сказал Андрей. «Тебе-то что? Я, по крайней мере, никого не предаю, а просто тихо, мирно лью в себя водку». «Хватит, Андрей!» — Михаил повысил голос. «Лично я никого не предавал. А то, что случилось со Скуратовыми в прошлом, это исключительно их вина. Я не обязан был за ручку их тащить в будущее. Этот род сам сделал все для того, чтобы исчезнуть. Я, кстати, по поводу Скуратовых к тебе пришел». «Слушаю тебя». Андрей демонстративно отодвинул в сторону бутылку с водкой и уставился на отца. «Что на этот раз придумал?» «Ты пойдешь к ним и будешь служить Ярославу», — спокойно сказал Михаил. «Меня они не примут, а вот тебя легко. Ты еще молодой, можешь создать семью. И тогда род Распутиных, как и прежде, займет место рядом с сильнейшими». «Отец, ты с ума сошел?» Андрей расхохотался. «Да меня убьют быстрее, чем я все это озвучу. Или ты думаешь, что старик Скуратов допустит того, чтобы я встал рядом с его внуком?» «Старик способен на многое, но он не может управлять парнем. Не спрашивай, откуда я это знаю, просто знаю и все. Так что да, у тебя есть небольшой шанс. И либо ты им воспользуешься, и наш род вновь вернет себе силу и власть, или же мы уйдем в небытие, как другие глупцы, что посчитали себя достаточно сильными, чтобы спорить со Скуратовыми». «Шанс?» Андрей уставился затуманенным взглядом в окно. «Хорошо, пусть будет так. Я использую этот шанс. Но учти, предавать я никого не буду. У меня есть честь. Я лучше сдохну, чем поступлю, как ты». После этих слов он резко встал и, пошатываясь, направился в сторону своих покоев, так и не заметив довольной улыбки своего отца. Москва. Дворец Скуратовых. Следующее утро. «Агент, проснитесь!» Голос Прометея доходил до меня словно сквозь вату. С большим трудом открыв глаза, я понял, что лежу у себя на кровати, почему-то в одежде и укрывшись сразу чьим-то пиджаком. Так, надо срочно вспомнить, что было вчера вечером, и почему у меня так сильно болит голова. «Прометей, можешь рассказать, что было вчера?» Я мысленно обратился к помощнику, после чего сел на кровать. «Было весело, но я настоятельно рекомендую больше не пить с антимагами, особенно если они говорят, что сделали напиток сами». «Я пил с антимагами? Проклятие! Ничего не помню». «Пили, это мягко сказано. Вы буквально заливали в себя алкоголь, доказывая, что он на вас не действует. Это и правда работало, но ровно до того момента, как антимаги принесли бочонок с непонятным напитком, который назвали египетским вином. И вот после него у вас вся энергосистема пошла в разнос. А я с большим трудом удержал вас от массовых конструктов, которые могли уничтожить город». «Спасибо». Честно говоря, я растерялся. Никогда бы не подумал, что способен напиться до потери памяти. Но зато теперь я точно больше пить не буду, особенно с антимагами. «Еще что-нибудь случилось?» — спросил я, добравшись до ванны. «Случилось. Утром у ворот дворца остановилось несколько автобусов с молодыми парнями и девушками. Руководит ими всеми Иван Зайцев, ваш бывший однокурсник. Он попытался объяснить Арсению, что находится тут по вашему приглашению, но тот наотрез отказался пускать его на территорию дворца. а через какое-то время к нему присоединился Андрей Распутин. Но его тоже не пустили. Их просили ждать, пока вы не проснетесь, агент. Черт, про Ваню я совсем забыл. Я и правда ждал его в гости. Быстро приняв душ, я вылетел из ванны и, натянув на себя чистую одежду, выбежал из дворца. Все оказалось так, как говорил Прометей. У ворот я увидел три автобуса, а рядом с первым стоял растерянный Зайцев. Увидев меня, он дернулся, но тут же взял себя в руки и глубоко поклонился. «Ваша светлость!» Парню явно с трудом дались эти слова. «А в бубен?» — я улыбнулся. «Ваня, ты забыл, что мы с тобой учились вместе? Да и не только учились. Так что бросай все это и обращайся ко мне, как раньше». «Хорошо, Яр», — облегченно выдохнул он. «Рад тебя видеть. Я выполнил то, о чем мы договаривались. Тут все те, кто согласился дать тебе клятву верности, почти сотня молодых курсантов Академии». Зайцев был доволен. Я это отчетливо видел. «Молодец», — я одобрительно кивнул, после чего махнул своим бойцам, и те открыли ворота. «А теперь заезжай. Вас встретят, разместят. Все по высшему классу. А потом мы поговорим. А сейчас у меня есть еще дела. Нужно с нашим бывшим ректором поговорить». Я кивнул в сторону автомобиля с гербом Распутиных на дверях. Зайцев кивнул, и через минуту автобусы въехали на территорию дворца. А я подошел к автомобилю Распутина, откуда вышел и сам Андрей Михайлович. «Доброе утро, Ярослав!» Распутин был каким-то помятым, словно последнее время только и занимался тем, что пил. Хотя, может быть, и так. Я не следил за ним. «Не такое уж оно и доброе, князь. Вы к нам по делу или как?» «По делу», — кивнул он и начал мяться. Было видно, что он не знал, что делать дальше. «Ну же, Андрей Михайлович, в знак наших когда-то хороших отношений я готов вас выслушать, говорите». «В общем, я хочу служить твоему роду», — выпалил он и тут же замолчал, опустив взгляд. «Хм, я, конечно, многого ожидал, но такого точно нет. С одной стороны, не то, чтобы Распутин мне сильно нужен, а с другой, кому помешает личный менталист, да еще такой силы? А учитывая, что все это время Распутин занимал довольно высокий пост в империи, его связи точно лишними не будут». «Проходи». Я наконец-то принял решение. «Поговоришь с дедом. Лично я ничего против этого не имею. Но решение будет принимать старик. В этом плане я ему доверяю больше». Распутин кивнул, и мы вернулись во дворец. Северный континент. Бексос смотрел, как несколько десятков боевых машин местных аборигенов заезжали в город, и улыбался. Его удар все же заметили и даже смогли отследить. И вот к нему в гости приехало уже не мясо, а вполне годные рекруты. Правда, до настоящих бойцов им еще расти и расти, но, по крайней мере, они не сдохнут в первую же минуту серьезного боя. Когда автомобили доехали до центра и остановились, оттуда высыпались вооруженные аборигены и тут же взяли его в кольцо. «Ты кто нахер такой?» Вперед вышел здоровый абориген с сильными способностями по управлению энергией. «Нам нужен тот, кто ударил по столице. Удар был отсюда. Говори, или мы выбьем эти ответы из тебя». «Подходит», — кивнул Высший, после чего выпустил свою силу, и людишки начали падать на колени, не в состоянии удержаться на ногах. И только их командир с трудом, но выдержал ауру Высшего и даже попытался атаковать. «Из вас определенно будет толк». Бексос довольно оскалился и тут же проник в мозги аборигенов, устанавливая там конструкты, обеспечивающие нужный контроль. Вот с этим уже можно потихоньку работать. Но этого все еще мало. Москва. Дворец Скуратовых. Несколько часов спустя. Зайдя на кухню, я налил себе свежего сока и задумался. Утро получилось насыщенным. Сначала Зайцев, потом Распутин. И с каждым мы разобрались, пусть и не так быстро, как я хотел. Но зато теперь мощь моего рода вновь выросла. А это есть хорошо. «Агент, у меня новость», — вновь отвлек меня Прометей. «К вам едет императрица». «Хм, значит, все-таки решилась. Что ж, Значит, у нас появилась новая задача. Нужно наконец-то убедить Лену, что мне не нужна эта империя. Это будет трудно. Ничего, прорвемся. Глава 9. Дворец Куратовых. Некоторое время спустя. Мы с дедом стояли у ворот, наблюдая за тем, как на главную площадь заезжает целый кортеж с императорским гербом на дверях. «А девочка явно вошла во вкус», — с усмешкой сказал старик. «Запомни мои слова, Ярослав. Это точно до добра не доведет». Я лишь пожал плечами. По большому счету, мне плевать на все, кроме безопасности своего будущего рода и места, где они будут жить. И раз уж так случилось, что жить мы все будем в Российской империи, я позабочусь о том, чтобы тут все было спокойно. Тем временем кортеж наконец-то остановился, и из первых машин выскочили рослые бойцы, которые тут же окружили один из центральных автомобилей, из которого вышла Лена. Вид она имела более чем представительский. Красное платье, украшения, что блестели на солнце, и куча защитных артефактов, от которых воздух вокруг девушки мерцал от силы. «Ваше императорское величество!» Мы с дедом одновременно поклонились, впрочем, не очень глубоко, показывая всем, что мы больше партнеры, чем подчиненные. «Ярослав!» Лена улыбнулась и протянула мне свою изящную ручку, которую я тут же поцеловал. «Рада тебя видеть и рада, что Москва встретила меня так приветливо». «А разве может быть по-другому?» Я сделал наивное лицо. «Вы наша императрица, а мы ваши верные подданные». «Не знаю, князь», — лицо Елены дрогнуло. Я увидел признаки приближающегося гнева. «Пригласите в дом?» «С большим удовольствием». Мы с дедом демонстративно отошли в сторону, пропуская Елену. Ее охранники попытались тут же зайти следом, но куда там? Хватило одного взгляда деда, чтобы они замерли на месте. «Не переживайте, господа. На территории моего дворца императрице ничего не грозит. Вы же пока можете отдохнуть. На той стороне площади есть прекрасный ресторан, где вы получите хороший обед, естественно, за мой счет». Охранники некоторое время все еще стояли у ворот. Но мои бойцы были не хуже, а, возможно, даже и лучше, и они прекрасно поняли мой посыл, поэтому тут же положили руки на оружие. Я же развернулся и направился в сторону дворца. Там уже успели накрыть столы, а слуги ждали любого приказа. Догнав деда с Леной, я пристроился с другой стороны от Лены, и так мы и добрались до дворца и засели в одном из залов. Итак, когда в зале остались только я, Лена и дед, императрица перешла к сути. Добродушная улыбка мгновенно исчезла с ее лица. «Ярослав, ты хотел меня видеть у себя в городе, и вот я тут. Готова тебя слушать». Лена, а ты не могла бы перестать быть такой официальной? Помнится, раньше наши отношения были куда теплее, чем сейчас». «Раньше было раньше», — качая головой, произнесла Лена. «А сейчас ты могущественный князь, а я императрица. Императрица, которая хочет понять, что тебе нужно». «Что мне нужно?» Честно говоря, я удивился такому вопросу. «Я же уже ответил на этот вопрос. Причем не единожды. Или ты думаешь, что что-то поменялось?» «Я по-прежнему хочу безопасности для себя и своего города, и не понимаю, почему ты противишься моим предложениям». «Да потому что твои предложения приведут к гражданской войне», — не выдержала Лена и хлопнула по столу. Но, столкнувшись с насмешливым взглядом деда, мгновенно успокоилась. «И почему это должно привести к войне?» — я пожал плечами. «Мой род не получит каких-то особых преференций. А если кто-то считает иначе, то может высказать это мне». «Таких дураков в империи нет», — Лена тяжело вздохнула. «Хорошо. Давай подумаем, что мы можем сделать для того, чтобы наконец-то поставить точку в нашем конфликте». Мы с дедом переглянулись. Все-таки в моем понимании никакого конфликта не было. Императорский род может думать что угодно, но лично мы ничего против них не имели. Если бы имели, их бы уже не было. Но, по-видимому, девушка считала по-другому, и спорить с ней не имело смысла. Поэтому дальше мы перешли к обсуждению того, что хотели мы и что готова была предоставить нам империя. По некоторым пунктам мы сошлись почти сразу, по другим же пришлось очень долго спорить, так и не добившись никаких результатов. Несколько часов без остановки мы говорили и говорили, и в конце концов решили сделать небольшую паузу для того, чтобы подкрепиться. «А ты явно на своем месте», — я с улыбкой смотрел на Елену, которая подтянула к себе какое-то рыбное блюдо. «Даже с твоим отцом было проще разговаривать». «Я не сильно рвалась на трон», — поморщившись, ответила девушка. «Но раз уж пришлось сесть, то я решила, что буду делать все, чтобы меня запомнили как хорошую императрицу». «Достойное желание». Я взял ломтик ветчины и закинул его в рот. «Можно вопрос? Только ответь честно, хорошо?» «Валяй», — кивнула Лена. «Насчет ответа ничего не обещаю». «Почему вы так боитесь того, что мы можем занять ваш трон?» Лена фыркнула, но все же начала говорить. «Твой род пусть и невелик числом, но вот что касается силы... У вас ее слишком много. Непростительно много. Ты пойми, Ярослав, даже если мы всем будем говорить, что вы верны трону, всегда найдутся те, кто скажет, что рано или поздно вы захотите взять власть. Более того, такие уже и есть. Они постоянно шепчут моему отцу и деду о том, что вы что-то тут готовите. Мне нужны гарантии, Ярослав». «Какие гарантии?» Я вопросительно глянул на нее, и та, чуть помявшись, ответила. «Клятва. Клятва верности нашему роду». «А у тебя губа не дура, девочка». Дед, который до этого момента стоял у окна, мгновенно оказался рядом. «А потянете? Думаешь, скуратовые не могут просто уйти в другой мир, как бывало раньше? Да и другое вас беспокоит. Совсем другое. Императорский род, внучок, просто переживает, что не может контролировать такую силу. Вот и показывает свой характер». «А если и так, то что?» — с вызовом спросила Елена. Девушка прекрасно понимала, к чему может привести конфликт со стариком, но уже закусила у дела. «А то, что, девочка, никогда вы больше не получите клятву от нашего рода!» Дед не удержался и выпустил силу, да так, что мне пришлось вмешаться и выпустить уже свою ауру, которая мгновенно заполнила зал. «Дед, успокойся!» — я укоризненно глянул на старика. «Что же до тебя, Лена? Дед прав. Я не готов давать клятву вашему роду. Увы, но нет у меня к вам доверия. Больше нет. Сколько раз я обращался за помощью к вам, и что в итоге? Твой отец соглашался только тогда, когда было выгодно. А так дела не делаются». «Но теперь императрица я», — возразила девушка. «И я не буду так относиться к тебе и твоему роду. Лена, при всем уважении, но ты императрица. А значит, будешь делать то, что выгодно. И если завтра будет выгодно отправить меня, например, уничтожать французское королевство, то ты сделаешь это без каких-либо угрызений совести. Так что нет никаких клятв. Я могу дать слово, что никто из моего рода не станет претендовать на ваш трон. Это тот максимум, что я могу тебе предложить». «Хорошо. Пусть будет так», — девушка нехотя кивнула. «Тогда продолжим обсуждение того, что мы можем друг другу предоставить. Там же было что-то про броню, ведь так?» Пока агент разбирался с императрицей, Прометей решил провести время с пользой и погрузился в мировую паутину. Новостей было так много, что некоторое время Биоскин просто раскладывал все по полочкам. Но потом обратил внимание на то, что на северном континенте все слишком ровно, словно кто-то специально создал искусственный фон, за которым скрывается что-то другое. Биоскина это заинтересовало, и он полез глубже, желая понять, что там происходит. И чем глубже погружался, тем больше понимал, что они вновь попали. И попали по-серьезному, так как пробить чужую защиту Прометей не смог. А это значит только то, что на планете появился еще один серьезный противник. Оставив в покое чужую защиту, Прометей решил было сразу же рассказать агенту о том, что обнаружил. Но тот пока еще не закончил разговор с императрицей, поэтому Прометей решил дождаться, когда тот закончит. Москва. Дворец Скуратовых. 2 часа спустя. Когда императрица покинула дворец, я откинулся на спинку стула и, тяжело вздохнув, глянул на деда. «Ну, что думаешь по этому поводу?» «Думаю, что с ней можно иметь дело», — без улыбки ответил старик. «Девка, конечно, наивная, но, к моему удивлению, ее отец и дед не имеют над ней большого влияния. А нам это подходит». «Я по поводу другого», — я отмахнулся. «Меня интересует, что ты думаешь по поводу того, что она согласилась заплатить за броню по высшей ставке? Тебе не кажется это подозрительным? Империя ни с кем не воюет. Зачем ей столько комплектов брони? 10 000. Цифра внушительная. 2 имперские дивизии. «Ну, может, и решила девка поиграть в войну», — пожал плечами старик. «По большому счету, какая нам разница? Ладно, я пойду займусь делами. Если что, меня искать в другом мире. У тебя какие планы?» «Я, пожалуй, начну создавать защитный барьер. Пора уже. Есть у меня такое ощущение, что в скором времени нас ждет что-то. Так что нужно поспешить». Старик хмыкнул, после чего открыл портал и исчез. А я уже было собрался выйти на улицу, когда меня остановил голос Прометея. «Агент, у меня для вас плохие новости. На территории Северного континента что-то происходит. А конкретнее можно? Слишком мало подробностей». «А подробностей у меня нет. Я попытался пробраться в сеть этого континента, но у меня ничего не получилось. А как вы помните, агент, последний раз такое было, когда на Землю явился красноглазый». «Твою ж налево! Только этого нам не хватало!» Я не выдержал, и моя сила вновь затопила весь зал. «Выходит, там засел кто-то по возможностям близкий к красноглазому ублюдку? Это как минимум», — подтвердил Прометей. «Но тот, кто там сейчас находится, может быть и намного сильнее. Просто единственный, от кого я смог оттолкнуться, — это красноглазый». «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю просто посмотреть, что там творится. Только никаких порталов. Боюсь, это вас выдаст сразу же, агент». «М-да. Значит, остался только один вариант». Я потянулся к орлу, который дремал глубоко в источнике. «Просыпайся, крылатый. Пришла пора немного поработать. Кого нужно уничтожить?» Орел тут же выпорхнул наружу. Его тело тоже подверглось изменениям. Теперь птиц мог в одиночку сражаться с отрядом повелителей и без проблем выиграть. «Пока никакого», — я усмехнулся. «Но все может измениться в любую секунду. Мы летим через океан. Нужно кое-что разведать». Северный континент. «Быстрее, мать вашу, быстрее!» Бексос смотрел на неровный строй из 20 местных аборигенов и чувствовал, как ярость заполняет его разум. «Вы что, не умеете полностью опустошать собственные источники?» «Не умеем», — угрюмо ответил один из аборигенов. «Нас такому не учили. Наоборот, воин должен стремиться постоянно держать какую-то часть силы на случай неожиданного боя». «Идиоты! А как, по-вашему, источники растут? Только на грани. Только тогда, когда силы недостаточно, ваше тело понимает, что нужно развивать энергию внутри вашего тела, тупые вы скоты. А теперь заново». Люди молча кивнули и продолжили тренировку. А Высший погрузился в размышления. Начало положено. Что-то похожее на отряд у него появилось. Но этого все еще было недостаточно, так как местные аборигены оказались достаточно воинственными. А еще у них были армии, которые нужно будет сокрушить. Бексос успел изучить политику этого мира и понял, почему советник так рвался сюда. Если бы местные аборигены объединились, у них был бы шанс дать отпор даже Высшему. Все-таки против воли Создателя никто бы не пошел, дураков не было. Но пока ситуация на планете такова, любой достаточно сильный разумный мог взять под контроль этот мир и спокойно усиливаться за счет природных токов силы. А силы тут было много, очень много. И Бексас решил отщипнуть кусочек от этой силы. В конце концов, от советника это не убудет. Москва. Дворец Скуратовых. Прежде чем лететь на разведку, я решил сначала подготовиться. Да, силы у меня сейчас достаточно. Но никто не гарантирует, что на той стороне не будет такого же сильного противника. А устраивать масштабные битвы я пока не готов. Еще не время. Поэтому для начала я пообщался с дедом и сообщил ему о том, что мы обнаружили. И старик предложил немного изменить план, а именно запустить в космос несколько специальных спутников, которые внимательно изучат территорию Северного континента, чтобы я просто так не тратил время впустую. Слова старика не расходились с делом. И через час на орбите уже летали 4 спутника, у которых была только одна цель — изучить весь континент и фиксировать любые аномалии. «Дед, а ты уверен, что получится?» Я сел рядом со стариком, который смотрел на экран. «Если этот неизвестный достаточно силен, то он может просто создать себе достаточную маскировку». «А я пошел от обратного, Ярослав. Если он достаточно силен, то он не будет себя скрывать. Сильному бояться нечего». Но даже если он создал себе хорошую маскировку, спутники в любом случае его обнаружат. Ведь они создавались специально для обнаружения таких, как Красноглазый. Увидев мой вопросительный взгляд, старик поспешил пояснить. После того, как этот ублюдок сунулся к нам, я понял, что нужно что-то делать. Вот и озаботился созданием нужных спутников. Тем временем на экране появилось сразу несколько областей, которые спутники оценили как необычные. И мы с дедом погрузились в изучение. Через некоторое время осталась только одна область, небольшой городок, в котором за последние несколько дней случались всплески силы, которых там попросту быть не могло. Слишком маленький город, да и в стороне от всех важных дорог. «Ну вот, как я и говорил, он даже не позаботился о маскировке», — с довольной миной сказал старик. «Может, мне полететь с тобой?» «Мой фамильяр вряд ли согласится взять еще одного всадника». Я глянул на птицу, который приземлился чуть в стороне от нас и с интересом смотрел на моих людей. «Если у тебя есть какой-то летающий конструкт, то полетели. Но если нет...» — я пожал плечами. «У меня есть полноценный летающий аппарат», — с улыбкой ответил дед. «Не всем же на магию полагаться. Дай мне несколько минут, и я буду готов». Несколько часов спустя. Северный континент. Я парил на Орле на высоте около 10 километров, а чуть в стороне завис летательный аппарат деда. Нужный нам город был внизу, но сколько я не пытался пробиться до него с помощью силы, у меня ничего не получалось. Хотя использовал я достаточно сложные конструкты. Но они просто не долетали до поверхности. Что-то или кто-то их просто разрушал, и меня это немного нервировало. «Яр, может, снизимся?» Старик связался со мной с помощью небольшого передатчика. «Отсюда же ничего не видно!» Я кивнул и попросил орла спуститься, после чего тот просто сложил крылья и рухнул вниз и остановился, когда между нами и поверхностью было не больше нескольких сотен метров. М-да. Кажется, птиц настроился на битву. Пришлось сразу же окружить себя динамическими щитами и готовить конструкты для атаки. И я тут же похвалил себя, так как на земле мгновенно вспыхнуло небольшое солнце. «Яр, уходи!» Крик деда донесся до моих ушей, а потом старик ударил. Десяток ракет врезался в тот самый конструкт, а потом по нам ударила такая волна силы, что орла чуть не развеяла, после чего фамильяр предпочел спрятаться, а я полетел вниз. Что ж, я, конечно, не хотел драться, но, видимо, другого выхода у меня нет. Прикрыв глаза, я потянулся к силе и начал формировать десятки атакующих конструктов. Глава 10. Северный континент. Моя защита выдержала удар незнакомца. А потом я отправил свои конструкты, надеясь, что они хоть что-то прояснят. Часть из них была боевыми, а часть имели совсем другие функции. И через несколько мгновений я увидел того, с кем мне предстоит драться. Незнакомец был облачен в тяжелую броню черного цвета. Его лицо было скрыто шлемом, но мне хватило и ауры, чтобы понять, кто передо мной. Еще один высший. И, насколько я могу судить, этот куда лучше подготовлен для боя, чем сбежавший ублюдок. Тем временем поверхность Земли приближалась. Но в последний момент я открыл портал прямо в воздухе и вывалился за спиной высшего, планируя достать его. Сильнейший удар в грудь откинул меня на добрых 20 метров, а ублюдок наконец-то показал свое лицо, серое, как асфальт, с желтыми глазами, без бровей и почти без носа. «Так вот ты какой модификант! Ты неплох. Теперь понимаю, почему советник решил привлечь меня». «Очередной наемник?» Поднявшись на ноги, я стряхнул пыль с одежды и начал готовить новые конструкты. «Как-то слабенько у него с фантазией. Мог бы и кого-то поинтереснее послать». «Наемник?» — Высший расхохотался. «Нет, маленький человек, я не наемник. Я всего лишь воин, если тебе о чем-нибудь это говорит». Он замолчал, ожидая моей реакции, но я готовился к удару, мне было не до разговоров. И Высший продолжил. «Ты хорошо подготовлен для обычного человека». Он сделал шаг в мою сторону, а из его рук начали расти клинки. «Посмотрим, чье искусство лучше». «Нашел дурака». Тихо буркнул я себе под нос и запустил конструкты. На этот раз я не жалел силы и создал их около 30. Но Высший словно знал, откуда пойдет атака. Хотя почему я решил, что только я могу нормально видеть токи силы? Вот и он легко уходил от моих атак, а некоторые принимал на грудь, и, к моему удивлению, они не наносили ему вреда, хотя должны были. Странно. Я делал все в точности, как меня учил владыка, но конкретно это существо почему-то не поддавалось моим атакам. И тут я вспомнил про его рассказы о высших, точнее, об одной из каст, о воинах, которые все свои силы тратили на то, чтобы развиваться исключительно в одном направлении — в войне. Незнакомец назвал себя воином, а значит, передо мной один из самых опасных представителей этой расы. Единственное, о чем говорил владыка, так это, что мне ни в коем случае не стоит драться с воинами. Моя энергетическая система еще не до конца сформировалась. Но откуда мне было знать, с кем я столкнусь? Поэтому прости, учитель. Но сам понимаешь, выбора у меня другого просто нет. С помощью портала я сместился в сторону, и тут же сверху на Высшего упал еще один рой ракет. Он без какого-либо труда отразил эту атаку и оскалился. Кажется, ему даже нравится то, что происходит вокруг. «А как тебе это?» За спиной ублюдка появились несколько големов из камня и металла. И вот тут ему пришлось немного попотеть, так как у этих созданий не было конкретного ядра. Энергия пропитывала их тело целиком, и поэтому уничтожить их было почти что невозможно. Но Высший справился. Правда, в процессе сломал один из своих клинков, а одному из големов удалось вырвать кусок брони со спины. «А как же честная драка, а, модификант?» Уничтожив последнего голема, Высший развернулся в мою сторону. «Я вижу, что ты хорошо умеешь управлять энергией. А как ты обходишься с клинком? Или ты просто трус и боишься умереть?» «Он серьезно?» Рядом из портала возник дед, уже облаченный в броню. «Берет тебя на слабо?» «Как видишь». Я усмехнулся, и в моей руке появился тот самый меч, что я получил на турнире. «Но знаешь, я подумаю согласиться. В конце концов, почему бы и нет?» Старик ничего не ответил, а вот Высший напрягся. Ведь теперь нас было двое, а он все еще один. Место, где мы дрались, было закрыто куполом, поэтому даже если кто-то бы хотел к нам присоединиться, он бы не смог. Порталы больше никто открывать не в состоянии. Я пошел вперед, постепенно ускоряясь, а вот дед остался на месте. Мы заранее с ним договорились, что в случае серьезной заварушки он будет меня страховать. Энергии у меня больше, а вот у него больше опыта. Поэтому старик точно поймет, когда стоит вмешаться. Высший удовлетворенно кивнул и прыгнул в мою сторону. А дальше начался бой на клинках с использованием силы. Надо отдать должное Высшему. Он знал свое дело. И мне больше приходилось защищаться, но постепенно Прометей просчитал его манеру боя и выдал эти данные мне. И сразу после этого картина боя изменилась. Благодаря работе Прометея я смог сыграть на мелких ошибках Высшего и несколько раз подловить его. А магический клинок легко пронзил его высокотехнологичную броню, чем немало напугал Высшего. «Как такое возможно?» — ошарашенно спросил он, делая несколько шагов назад, и это было его ошибкой. Дед подгадал момент идеально. Небольшой портал открылся вплотную к телу ублюдка, а энергетический удар отбросил его в мою сторону, и я смог дотянуться до его шеи. А вот дальше Высший поступил максимально неожиданно. Он просто исчез. Правда, не догадываюсь, что теперь на нем моя метка. Да-да, последний удар имел задачу не столько убить ублюдка, сколько поставить на нем знак, чтобы можно было при желании отследить. «Получилось, агент?» — спросил Прометей. «Получилось», — удовлетворенно ответил я. «Теперь главное ждать. Нам нужно получить от этого ублюдка максимально много информации. Высшие хотели войны, они ее получат, суки». «Получилось, внук!» — дед подошел ко мне и положил руку на плечо. «Он сбежал», — с усмешкой произнес я. «Но это хорошо, очень хорошо. А теперь нам пора вернуться домой». Один из верхних пластов мультивселенной. Бексос вывалился из портала и тут же попал в круговорот лечебного комплекса. Короткий бой с этим человеком изрядно вымотал Высшего. И теперь у воина были вопросы к советнику, почему тот не сообщил о том, что придется драться не просто с обладателем силы, а с тем, кто управляет силой не хуже Высших. А это проблема. Ведь если кто-то из представителей низших рас смог развить свою энергетику до уровня Высшего, то это означает только одно — неминуемую войну. А значит, и есть только один выход из ситуации — ударить на опережение. Через несколько минут лечение было закончено. И Бексос сменил броню на обычное одеяние и, открыв портал, переместился к советнику. «Бексос?» — советник удивленно глянул на него. «Почему ты здесь?» «Ты рассказал мне далеко не все, уважаемый советник. Этим самым ты меня подставил. Будь я не таким быстрым, сейчас бы лежал в далеком мирке, а мое наследство рвали бы на части другие войны. Почему ты так поступил, уважаемый советник?» «О чем ты, воин?» — советник растерялся. «Я рассказал тебе все, что знал. Какой мне смысл лгать? Мы никогда не конфликтовали с тобой. Наоборот, я поддерживал тебя, и не раз». «Только из-за этого я с тобой разговариваю сейчас. Иначе бы твои миры уже бы громили мои армии. Но ты все же солгал мне. Человек, которого я должен был убить, оказался намного сильнее. Он на уровне сильного воина, советник. И мне очень интересно узнать, откуда у обычного смертного такая сила». «Я не знаю», — окончательно растерялся советник. «Но если все так, как ты говоришь, уважаемый Бексос, то у нас большие проблемы. Я сейчас же обращусь к совету. Нам нужно решить эту проблему». «Именно это я и хотел тебе предложить, советник. Ладно, я вернусь к себе. Как соберется совет, дай мне знать. Мне есть что сказать уважаемым советникам. Мы должны готовиться к войне, и чем быстрее все это поймут, тем лучше. ведь на этот раз просто не будет. Где один абориген с такой силой, там и второй. Я не удивлюсь, если в скором времени в том мирке таких, как этот модификант, будет минимум десяток. И заметь, все они заточены лишь под одно, под битву. Тебе напомнить, на что способны десяток воинов нашей расы? Советник представил себе, как десяток воинов появляются в зале совета, не содрогнулся. Картина выстраивалась откровенно страшная. Ведь Бексос прав, модификант не дурак. Он понимает, что в одиночку ему не справиться, а значит, будет усиливать своих союзников. Нет, Бексос прав. Нужно как можно быстрее собрать совет, иначе будет поздно. Москва. Дворец Скуратовых. «И какие твои дальнейшие планы, внук?» После возвращения домой мы хорошенько подкрепились и засели на террасе с чайником вкусного чая. «Ждем?» «Выше и сделали свой ход, послали на землю настоящего бойца». «Настоящего бойца?» Дед удивленно поднял бровь. «Он ведь сбежал. Какой же из него воин?» «Вот именно, поэтому он и воин. Понял, что у него нет шансов на победу и отступил». «Нам ведь, по сути, повезло. Если бы не природное любопытство Прометея, мы бы узнали намного позже о том, что он на Земле. А ведь он готовился, начал собирать армию из местных одаренных, тренировал их. Кто знает, каких бы результатов он добился, скажем, за полгода. Ты уверен, что нам бы не пришлось отступать?» Старик ничего не ответил, лишь пожал плечами. А я вернулся к своим размышлениям. Битва с Высшим натолкнула меня на мысль о том, что мне пора обзаводиться личной гвардией, причем другого формата. То, что у меня есть сейчас, решительно недостаточно для того, чтобы схватиться с Высшими на равных. А вот команда из 20-30 бойцов, которые умеют не только магией кидаться, но и воевать с помощью технологий, даст мне хорошие шансы в будущей войне. Ведь я останавливаться не собирался. Либо я, либо они. Поэтому, допив чай, я отправился в подвалы и начал работу. Какая-то часть материалов у меня уже была, поэтому я начал потихоньку создавать защитные артефакты для будущего барьера вокруг города. Даже если случится война, этот город должен стать оплотом, вокруг которого сплотятся все, кто захотят продолжить борьбу. Поначалу я работал один. Потом ко мне присоединилась Моргана, а чуть позже команда из антимагов, которые занимались артефактами. Я настолько погрузился в это все, что пришел в себя только поздно вечером, когда остался вдвоем с Морганой. «Эскалибур, может, хватит?» Она присела на ящик с инструментами и устало вздохнула. «У меня уже нет сил дальше работать. Может, сделаем перерыв?» «О, прости!» Я немного увлекся, глянув на десятки артефактов перед собой, я улыбнулся. «Но ведь неплохо получилось, скажи». «Очень неплохо», — кивнула воительница. «Сколько таких артефактов нам нужно?» «Около 500». Я сложил инструменты в ящик и создал над артефактами защитный купол. «Хотя, по-хорошему, лучше сделать штук 800. Москва — большой город, и нам нужно, чтобы барьер и правда защищал, а не просто был для вида». «А чем тебе не устраивает тот, который есть сейчас?» Мы направились в сторону выхода. «Тем, что он слишком слаб. Да, его создали мои предки, но теперь у меня больше знаний, чем раньше. И я понимаю, что пробить его достаточно просто. А высшие противники серьезные, обладающие достаточным количеством знаний, чтобы разобраться. Именно поэтому нам нужен новый барьер». Моргана задумчиво кивнула, и мы, наконец-то, выбрались из подвала. После чего девушка направилась к себе в комнату, а я решил немного погулять и мысленно обратился к орлу. «Ну что, пернатый, полетаем немного?» Вместо ответа мой крылатый спутник появился рядом и тут же увеличился в размерах, а через несколько минут мы уже были в воздухе. Один из верхних пластов мультивселенной. «Ну что, уважаемый наблюдатель, ты доволен тем, что произошло?» Перед тем, как созвать совет высших, советник решил зайти в гости к тому, кто, по сути, все это начал. «А ведь я говорил, не стоило вмешиваться в мои дела. Дали бы прибить этого смертного, и сейчас бы у нас не было проблемы». «О какой проблеме вы говорите, уважаемый советник?» Наблюдатель мягко улыбнулся. «Мы внимательно следим за Вселенной. Нашей расе никто не угрожает. Кто бы что ни думал». «То есть абориген, равный по силе воину, это не угроза? Ну тогда я не знаю, что вас может напугать, если это не проблема». «Если вы про моего модификанта, то я не понимаю, где вы увидели угрозу». Наблюдатель развернул один из своих экранов так, чтобы советник мог его видеть. «Парень занимается своими делами, укрепляет родной дом. Где же тут угроза? Или вы про то, что он мешает вашим планам возвыситься?» «Откуда?» — вырвалось у советника, а наблюдатель молча смотрел на него, сверля тяжелым взглядом. «Мы наблюдатели, советник, а значит, наша главная задача — видеть все, что происходит во Вселенной. Или вы думаете, ваше желание ободрать целый мир прошло мимо нас?» «Я молчал только потому, что надеялся, что вы одумаетесь. Но вы упорно лезете в этот мир, не понимая намеков. Что ж, мы приняли решение и сообщим вам его на Совете Высших. До встречи, уважаемый советник». После этих слов наблюдатель взмахнул рукой и собеседника выкинуло из закрытого пространства. Наблюдатель же вернулся к своим экранам, пытаясь задавить раздражение внутри. Но он никогда не был тем, кто хотел падения для своей расы, наоборот. Наблюдатель мечтал о том, чтобы высшие наконец-то перестали упиваться своей властью, ведь это путь в никуда. С каждым столетием высшие погружались все больше и больше во внутренние интриги, теряя связь с остальной Вселенной. Благодаря тому, что они теоретически были бессмертны, высшие не спешили размножаться. А вот молодые расы, что появились намного позже, захватывали миры, учились, развивались, и не нужно было быть гением, чтобы понять. Рано или поздно высшим придется столкнуться с ними в войне. Именно поэтому наблюдатель поговорил с остальными членами своей касты, и они решили, что нужно спровоцировать конфликт искусственно. Это позволит избежать ненужных потерь, но при этом, по прогнозам аналитиков, всколыхнет их общество так, как никогда ранее. Мир силы. Владыка сидел в своем кабинете и рассматривал огромную иллюзию знакомой Вселенной. Делал он это не просто так, а для того, чтобы понять, как идет развитие его плана. Когда-то давно, когда он был молод, владыка поставил себе амбициозную цель — защитить молодые расы. Ведь он сам был человеком, представителем одного из самых слабых видов. Но благодаря интеллекту, упорству и уж что греха таить, множественным жертвам владыка постепенно встал на один уровень с существами, о которых раньше он даже старался не думать. Почти 1000 лет он провел в сражениях, набираясь опыта, учился, развивал свою особую силу, а потом оказался в этом мире, где смог по-настоящему разобраться с тем, что он из себя представляет. И только после этого до него дошел весь грандиозный замысел Создателя. И теперь владыка понимал, пришло время выйти из тени и напомнить кое-кому о том, что не все люди слабы, и не стоит их недооценивать. Мужчина убрал иллюзию и переместился под землю, в одну из своих любимых пещер, которую чаще всего использовал для медитации. Пещера не была пустой, в самом центре медитировал вид, но, заметив его, здоровяк тут же открыл глаза и мгновенно оказался на ногах, после чего глубоко поклонился. «Владыка?» «Вид, как думаешь, а не пора ли нам прогуляться немного по Вселенной?» Владыка улыбнулся. «Мне кажется, мы застоялись». «Война, владыка?» Глаза здоровяка заблестели. «Тогда я начну собирать бойцов?» «Пожалуй, что да. Прогуляемся немного. Себя показать, других посмотреть. А еще моему ученику нужна помощь. И каким я буду учителем, если я не окажу ее?» Глава 11. Москва. Дворец Скуратовых. Следующее утро. Несмотря на то, что спать я лег поздно, в 7 утра я уже был на ногах. Жизнь во дворце кипела. Бойцы, слуги и мои новые вассалы все занимались делом. И, видя такую картину, я тоже поймал заряд бодрости и направился в подвал делать очередную партию артефактов. На самом деле, я вчера немного преувеличил, когда говорил о 800. Думаю, 500 нам все же хватит с лихвой. Но даже так работа у меня как минимум еще на пару дней. «Эскалибур», — голос Морганы прозвучал у меня за спиной. «Ты почему меня не позвал?» «Думал, ты отдыхаешь», — пожал я плечами, раскладывая заготовки под артефакты. «Что, понравилось это дело?» «Можно сказать и так», — усмехнулась воительница. «Ладно, говори, что делать дальше. А то я вчера работала как робот, ничего толком не запомнила». «Ладно, иди сюда. А теперь внимательно смотри, показывать буду всего лишь один раз». Моргана кивнула, а дальше я медленно создал один артефакт, стараясь объяснять свои действия. Воительница все поняла и через несколько минут пристроилась рядом, и мы взялись за работу. Несколько часов без перерыва мы делали артефакты и делали бы дальше, если бы не Прометей. «Агент, вас ищет мастер Харон». «Дед?» «Ладно, сейчас узнаем, что он хочет». Я оставил инструменты и повернулся к Моргане. «Нас ищет дед. Видимо, что-то случилось». «Поняла». Миг, и передо мной стоит уже знакомый мне модификант Моргана. «Хоть прямо сейчас кидай в бой». Покинув подвалы, мы увидели старика, и, судя по его озабоченному виду, проблема куда больше, чем я мог подумать. «У нас неприятности, внук», — сходу начал он. «Не здесь. В другом мире. И есть у меня ощущение, что все это дело рук высших». «Что за неприятности?» Тут же напрягся я, услышав про высших. «Давай, деда, не тяни кота за хвост». «Влиятельные люди того мира получили от неизвестного доброжелателя информацию по поводу меня. Ну и тебя, соответственно. А еще они получили снимки наших бункеров. А еще окружили промышленный район войсками. Твари, когда нужно было воевать с захватчиком, у них не было столько прэти. А сейчас посмотри, словно забыли, кто спас их из задницы». «Совет кланов?» Я мгновенно понял, о чем идет речь. «Так они же покинули мир, разве не так?» «Но, видимо, вернулись», — раздраженно ответил старик. «И теперь нам нужно решать проблему, внук. Тот мир для меня достаточно дорог, чтобы я не убегал. Но убивать обычных бойцов, знаешь, как-то не сильно мне хочется это делать». «Они уже попытались связаться с тобой?» Я вопросительно глянул на старика, на что тот отрицательно покачал головой. «Значит, ждут, когда мы это сделаем». Эта ситуация мне совсем не нравилась. «Прав, старик. Тут пахнет чем-то очень нехорошим, и я пока не могу понять, чем. Сейчас, после обучения у владыки, я был далек от мысли, что являюсь самым сильным. Да, сила у меня была, но, как показывает практика, всегда найдется рыба покрупнее. Но проблему нужно решать, старик прав. Убегать из того мира мы не можем. В конце концов, это моя первая родина, раз уж на то пошло. В принципе, я могу собрать толпу архимагов и пойти туда и устроить небольшой Армагеддон. Но что-то мне кажется, что именно этого от нас и ждут». «А пойдем-ка туда, дед, поговорим со старыми знакомыми». Моя улыбка медленно превратилась в оскал. «Думаю, такого они точно от нас не ждут». «Хм, а почему бы и нет?» Старик тоже кровожадно улыбнулся. «Только надо облачиться в броню, в конце концов. Там ты именно что Эскалибур, модификант и защитник человечества». Я кивнул, и через 10 минут мы со стариком уже проходили через портал, а за нами шла Моргана. Так сказать, вся команда в сборе. Потом еще и Фрид присоединился. Пора напомнить этому миру, кто долгое время хранил его от ярости магов. Один из верхних пластов мультивселенной. Наблюдатель активировал систему зала советов, и тот мгновенно наполнился проекциями других высших. Он отмечал знакомые лица, но одно место так и осталось до сих пор пустым, а именно место советника. «Кто-нибудь в курсе, где уважаемый советник?» Наблюдатель обратился к другим советникам, но те не ответили. Видимо, сами не знали, куда делся их товарищ. «Я могу ответить», — проекция Бексоса заговорила. «Прямо сейчас уважаемый советник разговаривает с моими братьями. Я рассказал им об опасности, которая нам грозит. И они согласились, что эту опасность нужно устранить». «О какой опасности ты говоришь, Бексос?» Наблюдатель удивленно уставился на воина. «Неужели тебе оказался ведом страх?» «Я никого по-прежнему не боюсь. Но проблема есть. Я это видел собственными глазами. Или вы забыли о тех временах, когда мы воевали с людьми? Людьми, что по силе были равными нам. Хотите, чтобы это повторилось?» «У нас соглашение с владыкой людей», — спокойно ответил наблюдатель. «Тут речь идет про одного человека. Может, нам еще и Создателя стоит позвать? Ну, чтобы наверняка победить». «Каста воинов в моем лице делает объявление». Бексос проигнорировал слова наблюдателя и продолжил. «Этот человек должен быть уничтожен. И плевать на планету. Если надо будет, мы уничтожим и ее». После этих слов проекция Бексоса погасла, а в зале совета поднялся гвалт. Высшие были недовольны, они не понимали, что происходит. И только наблюдатель догадывался, что советник решил поставить все на одну карту. Что ж, значит, придется действовать по-другому. В это же время в личном пространстве советник ликовал. Он сумел договориться не только с Бексосом, но и с остальными воинами. И теперь модификанту точно конец. Правда, придется расстаться с несколькими звездными системами, но жизнь дороже. Советник уже не раз успел проклясть себя за глупость. Не нужно было соглашаться тогда на спор с наблюдателем. Но что сделано, то сделано. Теперь нужно закончить с этим. Наконец-то уничтожить этого модификанта и взять этот мир. Советник представил себе выражение лица наблюдателя и не сдержал довольной ухмылки. Да, тому точно это не понравится. «Советник», — рядом возникла фигура Бексоса. «Мои братья согласны на твое предложение. Однако мы будем действовать исключительно с помощью своих армий. Энергию на пробои мы хотим получить от тебя. Ты согласен?» «Согласен», — нехотя кивнул советник, но спорить с воином сейчас он не хотел. «Как быстро вы рассчитываете справиться с модификантом?» «У нас есть немного другое предложение. Почему бы не сделать так, чтобы мир сам выкинул этого ублюдка? Люди — существа трусливые. Как только запахнет опасностью, они сами его выкинут. Разве не так?» Советник задумался. «А ведь и правда. Зачем тратить свои ресурсы в таком количестве, если достаточно просто мотивировать местных? Золото, сила — все это для высшего ничто. А вот люди готовы за такое продаться с потрохами. «Твоя идея мне нравится, Бексус». Советник вынырнул из своих мыслей и посмотрел на ожидающего воина. «Мне нужно немного времени. Я все сделаю. А когда мир сам откажется от модификанта, вы его уничтожите. Договор?» «Договор. Нас такое устраивает. И готовься. Совет тебе не простит своеволия. Они пошлют за тобой». «С этим я как-нибудь разберусь», — усмехнувшись, ответил советник. «В конце концов, победителей не судят». Наблюдатель сидел у себя в обсерватории и размышлял о том, что делать дальше. Советник не захотел услышать его и решил разыграть все по-своему. И теперь ему придется все это исправлять. Но проблема в том, что наблюдатель не имел за собой такой силы, как советник. Войны ему не подчинялись. Теперь они работали на советника, и это плохо. «Уважаемый наблюдатель», — в обсерватории появился один из советников, «наш собрат до сих пор сокрыт от вашего взора». «К сожалению», — кивнул наблюдатель. «Но мы его ищем и обязательно найдем. Вы же понимаете, что нам нельзя дать ему уничтожить целую планету, населенную разумным видом. Создатель, конечно, ушел, но его законы до сих пор действуют. И я не хочу знать, какая кара обрушится на нашу расу за их нарушения». «Мы не можем воевать друг с другом», — покачал головой советник. «Единственное, что мы можем сделать, это временно укрыть эту звездную систему от всех, но ненадолго. Мы потратим слишком много ресурсов на это». «Сколько?» — наблюдатель напрягся. Он знал о такой возможности, но не думал, что ему предложат это сделать. «Думаю, не больше месяца. Вы согласны?» «Согласен», — тут же кивнул наблюдатель. «Когда начинаем?» «Сейчас же», — советник улыбнулся. «Мы все сделаем. Благо, координаты мира у нас есть. Порталы будут временно закрыты даже для высших». Другой мир. Когда мы с дедом вышли на другой стороне, старик первым делом попросил поднять в воздух один из атмосферных истребителей. У старика везде была хорошая коллекция транспорта. Вот и тут у него нашлось, на чем отправиться к нашим старым знакомым. «Ну что, внучок, еще помнишь эту машинку?» Дед похлопал по броне истребителя. «Давай, забирайся в кабину. Домчит с ветерком». «Главное, чтобы нас не сбили по пути», — я ухмыльнулся. «А то такая роскошная цель, грех не выстрелить». «Ну, ты же поставишь щит», — старик вопросительно глянул на меня, и я кивнул. «Вот, тогда нас точно не собьют». Старик ловко забрался в кабину. «Ладно, полетели. Чем быстрее справимся, тем быстрее вернемся обратно». Я кивнул и забрался следом, а уже через минуту мы были в воздухе. Нашей целью был небольшой город, где жили правители этого континента. Он находился в горах, был хорошо защищен, и члены Совета кланов не сильно любили покидать это место. Моргана летела чуть сзади, на обычном десантном боте. Нас троих хватит, чтобы решить любой вопрос. Когда цель наконец-то появилась на горизонте, я мысленно подобрался, не знаю почему, но интуиция говорила, что просто не будет. «Да что, внук, готов?» — дед повернулся ко мне. «Сейчас нам придется встретиться с теми, кто уничтожил институт модификантов. Держи себя в руках». «Постараюсь, но ничего не обещаю». К моему удивлению, никто не стал трогать наш истребитель, и мы спокойно сели на взлетную площадку. Нас встретили бойцы в тяжелой броне, Оружие было направлено в нашу сторону, но, честно говоря, это не вызывало никакого дискомфорта, так как я прекрасно понимал, мне хватит одного удара, чтобы распылить их всех. «Мастер Харон!» — к деду подошел смазливый мужик в пижонском костюме. Зализанные волосы, томный взгляд. «Твою ж налево! Откуда такого красивого дяденьку к нам занесло?» «Уважаемые главы кланов ждут вас!» — мужик окатил меня презрительным взглядом. «Охранника можете оставить здесь. Вам тут ничего не грозит». «Охранника?» — дед улыбнулся. «Вы ошиблись. Это не охранник, это Эскалибур. Вы же помните это имя? Ведь так?» После слов старика мужик побледнел. Весь лоск тут же слетел с него. А я, честно говоря, просто наслаждался ситуацией. А потом рядом сел бот Морганы. И этот хлыщ окончательно присел на жопу. М-да, как легко, оказывается, давить на некоторых личностей. «Ну что, молодой человек, пошли, поговорим с уважаемыми главами!» Дед улыбнулся и подхватил этого под локоток, а то у него уже ноги начали подкашиваться. Охранники ничего не делали, просто следили за нами, и вчетвером мы таки добрались до огромного здания. Судя по всему, именно здесь с нами планировали говорить. Я то и дело отмечал различные защитные системы. Но одного я точно не ожидал увидеть, а именно магическую защиту. «Дед, тут раньше такое было?» Я глянул на старика, и тот отрицательно покачал головой. «Интересно, откуда эти твари магов взяли?» Тихонько процедил под нос старик. «Что-то тут не так, Яр. Что-то тут сильно не так». Я был с ним согласен, поэтому он на всякий случай окружил нас динамическими щитами. Обычные люди их не видят, так что переживать не за что. А если кто-то заметит, то это уже будет звоночек. Вот и посмотрим, кто тут кто. Земля. Петроград. Императорский дворец. Елена работала с документами в кабинете, когда почувствовала на себе чужой взгляд. Автоматически накинув на себя щит, девушка откатилась в сторону и только после этого глянула в ту сторону, откуда шел взгляд. И то, что она увидела, ее потрясло. Неизвестное существо стояло рядом с дверью и смотрело на нее, не мигая. «Ты кто?» — вопрос вырвался у девушки помимо ее воли. «Моя раса зовется высшими», — спокойно ответило существо. «Кто ты? Я знаю, императрица Елена». «Очень интересно». Поняв, что существо не собирается атаковать, Елена встала на ноги и аккуратно отошла к окну. «И что тебе надо?» «В твоей империи живет тот, кто мне нужен», — также спокойно произнес незнакомец. «Я хочу его смерти. Очень сильно хочу. Но уничтожать целую империю ради одного человека нецелесообразно. Поэтому предлагаю тебе самой решить этот вопрос. Смерть человека — вот и все, что мне нужно». «Дай угадаю», — Елена усмехнулась. «Тебе нужен князь Скуратов, ведь так? Так вот, убивать его я не буду, а вот ты можешь попробовать». Девушка не выдержала и рассмеялась. «Вот только, судя по твоей хитрой морде, ты прекрасно понимаешь, с чем тебе придется столкнуться». «В этом мире есть страны, и помимо твоей империи, Елена. Уверена, что хочешь играть в эту игру?» «Уверена». Императрица кивнула, и сгусток силы ударил по фигуре, и та тут же растворилась в воздухе. А императрица тут же вызвала к себе отца и все ему рассказала. Петр внимательно выслушал дочь и задумчиво покачал головой. «Нужно поговорить со Скуратовыми. Пусть они решают проблему. Мне не нравится, дочь, что к нам во дворец может проникнуть кто угодно. Это плохо влияет на наш род, да и на империю в целом. Так что о случившемся нельзя рассказывать никому. разве что только твоему деду». «Я все понимаю, отец», — кивнула Елена. «Не переживай, я и не собиралась. А насчет Скуратова, насколько мне известно, его сейчас нет в Москве». «Тебе удалось внедрить к нему агента?» Петр удивленно глянул на дочь, но та отрицательно покачала головой. «Если бы. Просто Морозова написала. Ярослав, видимо, решил, что будет лучше, если я буду знать о таких вещах». Девушка горько улыбнулась. «Дожили. В нашей же империи целый город для нас закрытая книга. Когда еще такое было?» Петр ничего не ответил. Он как раз знал, что такое было и раньше, поэтому и не хотел в свое время возвращать этот город сопляку. А теперь уже ничего не сделаешь, его сила — это не то, с чем можно бороться. Другой мир. Мы с дедом шли по коридорам местного дворца, и с каждым шагом магическое давление только росло. Такое ощущение, что кто-то намеренно давил на нас, пытаясь пробить защиту. Вот только кто бы это ни был, у него ничего не получится. Моргана тоже чувствовала это давление. Рука девушки то и дело тянулась к поясу, где висело оружие. Но она вовремя одергивала себя. Наконец-то мы дошли до огромных дверей, украшенных резными завитушками и знаками. И те медленно открылись, пропуская нас в огромный зал. И вот тут я увидел не только глав кланов, но и тех, от кого несло магией. Люди. Такие же люди, как и мы, только в странных обтягивающих одеждах и с разрисованными лицами. Так-так, очень интересно. «Мастер Харон, Эскалибур, Моргана!» Один из толстяков, сидящих за столом, встал и махнул нам на свободные места. «Проходите, мы как раз вас и ждали». «И зачем же?» Дед остановился и подал знак мне готовиться. «Наши союзники имеют к вам несколько вопросов», — с фальшивой улыбкой на лице ответил толстяк, а после его слов напряжение магии в зале резко подскочило. «Так-так, и кто у нас тут такой нетерпеливый?» Глава 12. Один из странных людей шагнул вперед, и, присмотревшись, я увидел конструкт, создаваемый им. Что это было, я не знал, владыка учил меня немного по другим лекалам. Но явно ничего хорошего, поэтому я решил ударить на опережение. Копье появилось в моих руках мгновенно и тут же отправилось в полет. Разрисованный успел отреагировать, поставить щит перед собой. И это спасло его от смерти, а вот от переломов нет. Копье, словно молот, врезалось в щит и незнакомого мага отбросило назад. Он врезался в стену, оставив там внушительную вмятину, и с тихим хрипом сполз вниз. «И это все? Знакомство можно считать удачным?» Я повернулся к толстяку, который мгновенно растерял всю свою наглость и смотрел на меня, как кролик на удава. «Ну же, поговорите с нами, уважаемый! Мне сильно хочется узнать, откуда ты взял этих клоунов и зачем пригласил нас сюда». Обращаясь к толстяку, я не терял из виду остальных магов. Но атаковать они не спешили. Вместо этого подошли к тому, что получил по башке, и начали что-то колдовать рядом с ним, и тот быстро встал на ноги. Хм, неплохо, совсем неплохо. А вот дальше разукрашенный меня удивил. Он что-то недовольно сказал своим помощникам, после чего сделал несколько шагов в мою сторону и глубоко поклонился. «Простите за проверку, но я увидел вашу ауру и хотел во всем убедиться, мастер», — глубоким голосом произнес незнакомец. «Очень знакомая техника. Вы один из учеников владыки?» «Да», — я кивнул, при этом удивляясь тому, что этот хрен знает про владыку. Хотя, может, они просто соседи или сталкивались где-то, по рассказам учителя, тот неплохо так по вселенной куролесил в свое время. «Это многое объясняет», — улыбнулся незнакомец. «Меня зовут Минай. Я посланец из другого мира. Мы ищем союзников, так как столкнулись с врагом, который нам, увы, не по силам». «М-да. А начиналось так красиво. Я-то думал, что сейчас мы получим каких-то мощных союзников и быстренько решим все вопросы с высшими. Но куда там? Так сильно нам не могло повезти». «И с каким врагом вы столкнулись?» Я задал вопрос, при этом внимательно наблюдая за главами кланов. Судя по их кислым лицам, эти ребятки думали, что мы тут по тихой грусти перебьем друг друга, и все. А мы такие нехорошие умудрились договориться. Кстати, надо напомнить этим ребятам о том, что свои войска они должны убрать, если не хотят остаться вообще без армии. Людей-то мы убивать не будем. А вот превратить технику и оружие в пыль теперь для меня проще простого». «Они называют себя высшими», — наконец-то ответил Минай, поморщившись. «Ублюдки, что считают себя выше остальных, только потому, что в свое время Создатель наделил их силой. Мы сумели дать отпор, но потеряли слишком многих, и поэтому решили поискать союзников в других мирах». «Высшие?» — мы с дедом переглянулись. «Выходит, что не только к нам эти уроды лезут. А это может быть интересно». «Знаешь, Минай, мы сделаем вот что», — я улыбнулся. «Мой дед и моя подруга Моргана пойдут с вами, посмотрят ваш мир, обсудят все. И тогда мы примем решение. Ваши враги нам знакомы. И скажем так, у нас с ними не самые лучшие отношения», — я покачал головой. «Но принимать решение на ходу мы не можем. Согласны?» «Разумно», — кивнул маг. «Что ж, я буду только рад. Думаю, наши старейшины все вам расскажут. Сейчас мы не в той ситуации, чтобы терять даже самые призрачные шансы». «Дайте мне минуту. Хочу поговорить с внуком», — дед улыбнулся Минаю и, взяв меня за локоть, отвел в сторону. «Яр, ты что задумал?» — старик прищурился. «Ты зачем нас к ним посылаешь?» «Деда, если они смогли дать отпор высшим, значит, у них есть какие-то свои секреты. Думаю, будет неплохо, чтобы вы там побывали, пообщались с их старшими, в общем, разведать надо ситуацию. А я пока вернусь обратно на Землю, начну установку защитных артефактов. Есть у меня ощущение, что грядет веселуха. Высшие точно не утрутся. То, что я смог выгнать сначала одного, а потом второго, явно им не понравилось. Да и, насколько я понял из-за рассказов учителя, их общество устроено не так, как у нас. Там система каст. И каждая каста сильна по-своему. В общем, надо готовиться». Я хлопнул деда по плечу. «Ну что скажешь, возьмешься за разведку нового мира? Кроме тебя я других кандидатов не знаю». Я специально решил немного ему польстить. И, судя по тому, как подобрел его взгляд, это сработало. «Ладно, внучек, пусть будет так», — он кивнул. «Только Моргану я с собой брать не буду. Она девка молодая, симпатичная, и силы у нее до хрена. А вдруг кто-то к ней там яйца подкатит, а меня рядом не будет? Начинать знакомство с убийства — такая себе затея». «Хм, и правда некрасиво может получиться». Я задумчиво глянул на Моргану, которая хмуро оглядывала зал. «Ладно, тогда возьму ее с собой обратно на Землю». Дед кивнул, а дальше мы вернулись обратно к Минаю и, быстренько обсудив все нюансы, договорились о новой встрече тут ориентировочно через неделю. Дальше маги из другого мира собрались во что-то похожее на круг и открыли портал, куда вошел дед с Минаем, а мы с Морганой остались одни напротив глав клана. «Уважаемый Скалибур, Моргана!» Тот самый толстяк, что был дерзким пару минут назад, сейчас улыбался самой доброжелательной улыбкой, на которую он только был способен. «Случилось небольшое недоразумение. Вы изначально нас неправильно поняли». От страха жертвея начал обильно потеть. «Хм, недоразумение?» Я тоже улыбнулся. «Хорошо, пусть будет так. Но вы же понимаете, что любое недоразумение имеет свою цену. «Вы отвлекли нас от важного занятия, потратили наше время и силы. Нет, просто так мы не можем уйти. А вот, скажем, если вы присоедините к нашему промышленному району 3 крупных завода на наш выбор, то мы с удовольствием сделаем вид, что ничего не было». 3 завода?» — Толстяк аж затрясся. «Но это же очень, очень дорого». «Но так и мое время не дешевле». Не убирая улыбку с лица, я выпустил силу и начал потихоньку плавить стены этого зала. Среди глав кланов начался гомон, но Моргана прекрасно поняла мою задумку и одним ударом превратила огромный каменный стол в пыль. И тут они сломались. «Хорошо, Эскалибур, вы получите желаемое», — чуть не плача произнес Толстяк. «Тогда у вас точно не будет к нам претензий». «Обещаю». Я серьезно кивнул, сдерживая смех. «Никаких претензий. Я буквально забуду о вашем существовании». Он облегченно выдохнул, а мы с Морганой покинули это место и, сев каждый в свой транспорт, полетели обратно. Всю дорогу я общался с Прометеем по поводу того, что ему удалось заметить. Помощник подсказал парочку идей. Особенно ему понравились конструкты, которые использовали крашеные. По словам Биоскина, они каким-то образом умудрились потратить лишь часть своей силы. Остальное они буквально собрали из воздуха. Интересная техника. Надо будет разобраться в ней. Один из верхних пластов мультивселенной. Советник был в ярости. Он из раза в раз пытался попасть на планетку модификанта, но никак не мог на нее настроиться. Словно кто-то взял и укрыл ее в другом пространстве и времени. В ином случае Высший добрался бы до нее, пусть и с большими тратами. Но сколько бы энергии он ни тратил, какие бы порталы он ни наводил, ничего не получалось. «Проклятие!» Высший не выдержал и выплеснул силу, и несколько дорогостоящих приборов в его лаборатории были уничтожены мгновенно. «Ничего, уважаемый наблюдатель. Я все равно доберусь до твоего протеже», — сказал советник и начал собираться. Через 10 минут он был в эксклюзивной броне. Такую нельзя было купить, только получить в подарок от мастеров. В качестве оружия у него был деструктор, способный распылить небольшой астероид одним выстрелом. Теперь советник был готов к разговору. Прикрыв глаза, советник настроился на местоположение наблюдателя и открыл портал. Наблюдатель вздрогнул и мгновенно активировал защитную систему, когда перед ним появился советник. «Уважаемый наблюдатель!» Тот поднял забрало шлема и усмехнулся. «Не ждали, ведь так?» «Не ждал, уважаемый советник!» Наблюдатель позволил себе немного расслабиться. Тут, в личном пространстве, он мог справиться даже с десятком воинов, не то что с советником. «Что привело вас ко мне?» «Желание поговорить на чистоту», — советник приказал броне, и та открылась. «Зачем вам нужен этот модификант? Почему вы его так сильно опекаете?» «Опекаю?» — наблюдатель улыбнулся. «Вы забыли, советник, что я буквально убил его. Как-то это не сильно похоже на опеку». «Вы прекрасно знаете, о чем я», — советник поморщился. «Если бы не ваши постоянные вмешательства, он был бы уже труп, и вы это знаете. Но он до сих пор жив, и это только благодаря вам. Я хочу понять, что вам нужно. Какова ваша конечная цель?» «Конечная?» — наблюдатель пожал плечами. «Вы же прекрасно ее знаете. Моя цель не изменилась за столько сотен лет. Я хочу, чтобы раса высших не исчезла. А ведь мы медленно надеградируем. Когда Создатель сотворил нас, мы были любопытны. Двигались вперед, изучали Вселенную, развивались. А что теперь? Каждый отрезал себе небольшой кусочек Вселенной и устроил из него личное пространство со всеми возможностями. Мы стали бессмертными, но только в личных пространствах, самыми сильными, по сути, превратились в пародию Создателя. Но молодые расы не дремлют, еще немного, и они возьмут верх. Взять тех же людей, они слабы, но их много, раскинуты по всей Вселенной, постоянно что-то придумывают, развиваются. Пусть и коряво, пусть и неправильно, с нашей точки зрения, но это хоть что-то. Я хочу развития, советник. Развития, а не смерти. И чем маленький человечек может нам помочь? Советник посмотрел на своего старого знакомого совсем другим взглядом. Как он может расшевелить наше общество? Он — стимул, — спокойно ответил наблюдатель. «Взять вас, советник. Вы проиграли ему и сразу же оживились. Вы начали действовать, а не просто аморфно существовать. Вот в чем его задача — просто дать нам толчок. Ведь мы слишком сильно замедлились. Еще немного, и мы окажемся в пропасти, и второго шанса у нас точно не будет». Земля. Москва. Когда мы с Морганой перешли обратно на землю, жизнь во дворце кипела. Бойцы тренировались, маги тоже без дела не сидели. Поэтому я решил никому не мешать и заняться уже своим делом. «Моргана, ты со мной?» — я вопросительно глянул на девушку. «Хочу начать установку защитных артефактов». «Думаешь, уже можно? Ты же говорил о нескольких сотнях, а у нас их сейчас сколько? Штук 60?» «Если быть точным, то 67», — я улыбнулся. «Вот только установку можно начать уже сейчас. Щит появится сразу, а от количества зависит только его насыщение. Так что установим сейчас то, что есть, а потом постепенно будем добавлять». «Хм, тоже годится», — Моргана кивнула, а через 20 минут мы сели в автомобиль и выехали с территории дворца. Точки для установки я выбрал с помощью Прометея. Помощник рассчитал оптимальные точки. По его словам, если установить артефакты правильно, то даже в небольшом количестве они справятся с задачей. Один из верхних пластов мультивселенной. Обитель наблюдателя. Некоторое время спустя. «Уважаемый наблюдатель!» — советник устало выдохнул. «Все ваши прогнозы — просто слова. У вас нет фактов. Вы готовы пойти против своих ради каких-то подозрений. Высшие находятся в зените силы, и ни одна молодая раса не сможет нас подвинуть». «Именно поэтому вы проиграли моему модификанту?» — с мягкой улыбкой спросил наблюдатель. «Уважаемый советник, мы оба прекрасно понимаем, что я не ошибаюсь, особенно в таких вопросах. Вы забыли, из какой я касты. Отрицая реальность, вы ничего не добьетесь. Защищая человека, вы настраиваете против себя меня и тех, кто меня поддерживает. Я все равно доберусь до модификанта. Пускай вы смогли защитить ту звездную систему, но защиты надолго не хватит. Ради ваших речей никто не будет тратить огромные ресурсы». «Уважаемый советник, а давайте заключим пари», — наблюдатель усмехнулся. «У вас есть месяц по людским меркам. Если за это время у вас получится добраться до моего модификанта, я больше не буду вам мешать. Могу поклясться силой». «А что, если нет? Допустим, я не справлюсь. Что тогда? Попросите забыть про вашего модификанта?» «Зачем же?» — удивился наблюдатель. «Просто тогда драка между вами будет идти по правилам. Про арену вы же не забыли, ведь так? Я уверен, воины не откажутся одолжить нам ее на некоторое время. Я даже готов пойти на то, чтобы позволить вам взять с собой союзников, скажем, в количестве 9. 10 высших против 1 человека. Разве что-то может пойти не так?» Советник смотрел на наблюдателя и пытался понять, где кроется подвох. Выше не говорил, что его тут нет. Слишком хорошо он знал наблюдателя и его методы. Но предложение было хорошим. Что так, что так, модификант окажется у него в руках, а арена воинов — это такое место, что обычный человек долго там не проживет. Даже учитывая силу модификанта, ему придется очень сильно постараться, чтобы хотя бы устоять на ногах, не говоря уже про драку. «Что ж, уважаемый наблюдатель, вы умеете убеждать?» Советник улыбнулся, показывая клыки. «Я принимаю ваши пари. Но учтите, если вы попытаетесь помочь своему модификанту в течение месяца, я использую все свои возможности, влезу в какие угодно долги, но уничтожу этот мирок. Для меня это уже дело принципа». Земля, Москва, вечер. «Хорошо поработали». Моргана устало улыбнулась и откусила хороший кусок от шаурмы. «Даже не думала, что Москва такой большой город». «Ты увидела пока что далеко не все. Я уже закончил со своей шаурмой и сидел просто на тротуаре, наслаждаясь хорошим вечером. Но ничего, вот сделаем остальные артефакты. Вот тогда ты буквально сможешь заглянуть в каждый уголок нашего города». Моргана как-то странно на меня посмотрела, но кивнула, и через несколько минут мы сели в автомобиль и поехали в сторону дома. При подъезде ко дворцу телефон в моем кармане зазвенел. Достав его, я уставился на экран и удивился. Мне звонила наша дражайшая императрица. Вот только все дела мы с ней обсудили ранее. Зачем звонить вечером, когда все нормально? «Слушаю». Я все же ответил на звонок. «Ваше императорское величество, что-то произошло? Или вы просто по мне соскучились?» «Не ерничай, Скуратов», — устало произнесла Лена. «Случилось. Ко мне тут знакомый твой заглянул, попросил помощи в твоем убийстве. Я отказала, но, знаешь, так и тянуло согласиться». «Знакомый? Помощи в убийстве?» Я замер, пытаясь понять, у кого могло хватить возможности проникнуть в императорский дворец. Но на ум приходило только одно — высший. Он бы смог. Силы у него достаточно. Защита дворца для него, что лист бумаги. «Ладно, не буду тянуть. У меня есть запись. Скажи спасибо, что в кабинете у меня весь набор артефактов», — ехидно произнесла Лена. «Я тебе скину все, сам посмотри. Ярослав, я хочу попросить тебя об одном. Не нужно впутывать империю в свои игры. Я все понимаю, ты уже на другом уровне. Мы тебе не ровня и все такое. Но империя — это общий дом для нас всех. Не превращай его в поле боя. Спокойной ночи, Ярослав». Лена положила трубку, а я еще долго молчал, размышляя о том, что произошло. Значит, Выше решил действовать таким образом. Что ж, хорошо, я понял. «Ярослав, что случилось?» Касание Морганы вывело меня из размышлений. «А?» Я непонимающе глянул на девушку. «Нет, ничего не случилось. Не переживай. Просто кое-кто решил играть по новым правилам». «Ничего. Я тоже так умею».